Глава 10. Обновление. «Доброе утро, мастер!» — произнес Степашка, едва я открыл глаза. Ночь выдалась неспокойной. Мне постоянно снился какой-то кошмар, в котором меня в различных вариациях уничтожали. То взрывали, то давили, то пристреливали. Причем каждый раз это делал новый человек, которого я никогда не видел в своей жизни. Какой-то мощный мужик с бакенбардами, белой обтягивающей майки и странными кастетами, выполненными в виде длинных трех когтей. Девушка в темной обтягивающей одежде, похожей на латекс, двигающаяся так плавно, словно убийство для нее танец. Какой-то чудак в зеленой одежде с эмблемой фонаря. Ночка выдалась еще та. Радовало одно. Ночь уже закончилась, и сегодня мне предстоит тестирование нового корабля. Если он хотя бы наполовину так хорош, как показано в описании, то я сделаю пожертвование в пользу администрации игры. Такие подарки должны быть обмыты. «Что нового?» — спросил я у Степашки, приступая к завтраку. Мой заменитель всего и вся, даже на чужой территории, умудрялся обеспечивать меня всем необходимым, стараясь сгладить вынужденный домашний арест. Продолжаются работы на площадке разрушенного дома. За ночь был убран весь мусор. Сегодня приступают к восстановлению стен. Получена информация от полиции, что вручение почетной грамоты будет осуществлено, как только закончится период изоляции. Сервера Галактиона сегодня недоступны в связи с масштабным обновлением. Полностью расшифрован текст на ключе управления. «Стоп!» — прервал я отчет Степашки, несмотря на то, что расшифровка текста — штука важная. И была для меня в первом приоритете. «Какое обновление? Почему я о нем слышу первый раз?» «Все о нем слышат первый раз», — пояснил умный дом. «Слухи о том, что идет глобальное обновление, витают уже давно и стали неактуальной темой. Разработчики игры всячески отмалчивались, и вот этот момент настал. К нему, по сути, не был готов никто. К тому же, прошу отметить, что начальный запрос по Галактионе имел цель выяснить основные игровые моменты и историю рас, особенности управления кораблем, экономику и поиски координат по нескольким рисункам. Ни в одном из запросов не было требований по определению будущего вероятного состояния игры и перспектив ее развития. Поэтому данная информация была признана мной как несущественная и не выдавалась в отчеты». Многозначительно отреагировал я на заявление Степашки, отправляя последнюю порцию оладий в рот. «Тайные обновления — штука интересная. Очень многие компании, даже та, что разрабатывала Ранластию, пользовались этой фишкой. Ведь основное тестирование выполняют не игроки, а программы. Но, на мой взгляд, слухи все равно должны были просочиться. Нельзя утаивать информацию до последнего момента, если только у Галактионы нет очень хорошей службы безопасности. Сделай краткое описание изменений и найди мне полную информацию по обновлению в части управления кораблем. Сейчас же это описание стало доступным?» «Да, новая информация была выложена на официальный сайт игры. Вывожу данные». Перед глазами появилась проекция одного из экранов, на которой стройными рядами начали появляться строки текста. С каждым новым предложением, попавшим в серое вещество, брови взлетали все выше, словно информация не помещалась в голове и старалась надуть мозг. Стало понятно, почему Галактиону закрыли на целые сутки. Стандартное обновление прекрасно можно было накатить в течение часа, даже не выводя игроков в реальность. Но разработчики игры задумали колоссальную корректировку игровой механики, включая введение новых фишек. Итак. Отныне в Галактионе стало на несколько официальных типов кораблей больше. При этом Кламира, моего нового круглого корабля, среди нововведений не было. Игрокам стали доступны следующие корабли в порядке увеличения мощи. Истребитель, разведчик, шаттл, транспортник, заградитель, монитор, корвет, фрегат, альбенда и крейсер. Причем альбенда, монстр на 50 игроков, практически не отличался по характеристикам от крейсера до обновления. Зато обновленный крейсер... Даже не представляю, каким образом теперь их сбивать. Еще был Кранг, добытчик ресурсов, но игроки им не управляли, поэтому в расчет эта посудина не попала. В связи с тем, что принцип управления кораблями не изменился, обновление космического парка явилось едва ли не единственной вещью, касающейся командиров кораблей. Но лишь малой таликой того, что ввели разработчики в Галактиону. Основной упор был сделан в техническую сторону игры, делая техников крайне полезными, желанными и, по сути, обязательными гостями на любом судне. После установки обновления в руки игроков, выбравших стезю ремонта, прилетит волшебная птица счастья абсолютного ремонта и модернизации. Скорректировать двигатель, оружие, броню, обшивку. Техники будут способны улучшить все, что шевелится. Кроме всего прочего, они получили возможность создания индивидуальных роботов, вплоть до огромных роботов-титанов. По всей видимости, кому-то надоела гегемония десанта на планетах, поэтому данная функция была отдана любому другому игроку. Достаточно получить титана, научиться им управлять, и никакой десант уже не страшен. Что меня не могло не порадовать, было введено такое понятие, как космический рейд. Раз в неделю на несколько случайных планет Конфедерации полетит огромный астероид. Игрокам придется собраться в огромную армию и уничтожить этот булыжник. В одиночку даже на Алексееве такое дело не провернешь. Не хватит времени и вооружения. Поэтому нужно собирать огромную ораву игроков. Естественно, это новые задания и награды. Новые отношения и фракции. Новые планеты, новые торговые пути, новые механизмы, новое. В связи с закрытием практически всех конкурентов Галактиона и глобального увеличения численности игроков, разработчики пошли на незначительные уступки и в некоторой части упростили игру. Наконец-то появился список заданий. До этого момента игроки на свой страх и риск решали, выпало им задание или нет. И только редкие сообщения перед глазами информировали бедолаг, что они находятся на правильном пути. Отныне появится журнал, в котором будет прописано, что игрок получил от местных и какой у него прогресс по каждому из заданий. Удивительно, почему это не было сделано сразу. Но очень порадовало своевременное включение логики того, кто следит за развитием игры. Судя по цифре, высвеченной Степашкой, всего было реализовано порядка 22 нововведений, начиная от нового корабля, заканчивая новой обшивкой. Поэтому большинство вещей я просматривал по диагонали. Однако все померкло перед самым основным нововведением обновления. Первый за всю историю игры враг. Раса агрессоров из другой вселенной напала на изученное пространство Галактионы, угрожая одновременно всем 12 империям. Для того, чтобы заставить игроков активно участвовать в уничтожении врага, агрессоры каким-то чудным образом умудрились взять в заложники по одному представителю правящей династии каждой империи. Даже Анорская империя, империя роботов, которой управляет центральный процессор, имела в своем составе такое слабое звено. 12 принцев и принцесс собрались на каком-то симпозиуме в защиту мира, где их и повязали. История была выдумана красивая, но смысл оставался один. Разработчикам нужно, чтобы игроки бросились вызволять заложников, ввязываясь в бои с новым противником. «Мастер, к вам гости», — произнес Степашка, отрывая меня от курения мануалов. Я мельком взглянул на часы, и мои брови, уже измученные к этому моменту, сделали еще одну попытку взлететь вверх. Я просидел перед монитором больше 6 часов. Информации по Галактионе было столько много, и она была настолько интересной, что я даже не заметил, как прошел день. «Разве ко мне разрешены гости?» — недоуменно спросил я, прекрасно понимая. «Этот вопрос нужно адресовать не Степашке». «Нет, но стоящий перед дверьми человек обладает всеми ключами доступа. У меня нет доступа на открытие двери. Откройте ее самостоятельно. Вам только что была представлена такая возможность». «Открою», — ответил я, поднимаясь на ноги. Учитывая, что я нахожусь под тщательной опекой, а также спокойный голос Степашки, который не заметил ничего опасного, мне ничего не грозит. Лишний же раз выйти на улицу и поговорить с живым человеком, учитывая, что меня закрыли в четырех стенах, как какого-то преступника, скажется очень положительно на моей психике. Зря я так думал. Едва я открыл дверь и увидел, кто почтил меня своим присутствием, как положительное настроение испарилось, словно пролитый стакан спирта. И обидно, и жалко, и ничего не поделаешь. «Алексей, добрый день!» — произнес гость, пожилой мужчина, которого я уже имел удовольствие лицезреть, который, по сути, явился причиной моего заключения. «Впустишь? Нам нужно с тобой поговорить». «Прошу». Посторонился я, совершенно не понимая, для чего спрашивать разрешения. Учитывая потенциальный ранг этого человека, меня по всем правилам должны были спеленать, посадить во флайер, если этому старикану так хочется пообщаться с глазу на глаз, и отвезти по нужному адресу. Чай, кофе? «Воды, если можно», — ответил гость, усаживаясь на кресло. Степашка тут же организовал стакан воды, а я уселся в кресло напротив и терпеливо стал ждать, когда старик начнет разговор. Что-что, а ждать я умел. Игра научила. «У меня для тебя есть две новости», — начал старик, так и не представившись, либо полагая, что я должен знать его имя. «Первое. Мы так и не смогли определить, кто уничтожает участников поисков. Обозначенная сумма — очень неплохой стимул для того, чтобы вырезать всех конкурентов. Ведь по условиям договора поиски будут продолжаться, даже если останется всего один участник. Поэтому ты по-прежнему входишь в круг подозреваемых, и выпускать из этого дома тебя никто не собирается. Это первое». Старик замолчал, вернувшись к стакану с водой и позволяя мне осмыслить первую новость, которая, по сути, никакой новостью не является. «Если бы меня не подозревали, то не держали бы как хомяка в клетке. Поэтому мне оставалось только молча сидеть и ожидать второй новости. Человек такого уровня вряд ли сам бы пришел сообщить мне, что я являюсь мальчишом-плохишом». «Мне нравится твоя выдержка», — ухмыльнулся старик, отставляя стакан в сторону. «Ни лишних эмоций, ни криков, ни требований уважать твои права. Ты даже не интересуешься, кто я такой, словно прекрасно это знаешь». «Кричать, насколько я понял, бессмысленно. Все равно не выпустите в большой мир. Права урезаны по решению суда, постановление мне уже вручили. Что касается того, кто вы такой, какая мне разница? Единственное, что хотелось бы, узнать имя отчества, ведь как-то обращаться к вам нужно. Вряд ли вам понравится старик или дедок», — ответил я, тщательно контролируя свой голос. «В нем не должно быть ни единого намека на иронию или какие-то эмоции. Только констатация фактов. Показывать кому-либо, что мне не по себе, не очень-то и хотелось». «Сергей Юрьевич», — ухмыльнулся гость. «Можешь так меня называть?» «Что ж, в таком случае перейдем ко второй новости. Скажи, что ты знаешь о политике государства в отношении детей?» «Простите, я вас не очень понял», — опешил я, выходя из нейтрального образа. «Каких детей?» «Самых обыкновенных. Маленьких таких карапузиков. Бегают, постоянно норовят залезть в труднодоступные места и категорически отказываются есть кашу. Дети». «Сожалею, но данная тема мне не знакома», — ответил я, стараясь вернуться в нейтральное состояние и скрыть свои эмоции. «При чем тут дети и политика государства в их отношении?» «Я так и думал. В таком случае, если позволите, проведу вам очень краткий курс ликбеза. Как вы знаете, в последнее время количество рождающегося населения стало катастрофически падать относительно смертности. Поэтому государство взяло под тщательный контроль любую беременность. После того, как большая часть человеческой деятельности была автоматизирована и заменена машинами, на нашей планете произошел демографический бум. Люди начали смотреть по сторонам, общаться и создавать семьи. 3-4 ребенка стало нормой в семье. Однако так продолжалось недолго. Ровно до того момента, как в наш мир пришли компьютерные игры с полным погружением. Несмотря на то, что часть игр, та же Галактиона, поддерживается сильными мира сего, невозможно было не заметить резкого падения рождаемости. Всего за 20 лет желание иметь 3-4 ребенка сменилось полным отказом от детей. Знаю по себе. Как-то не представляю, что по моему дому будет бегать маленькое чудовище и крошить все направо и налево, выдергивая провода из игрового кокона и требуя времени на общение. Государство вовремя обратило внимание на негативную тенденцию и начало активно противодействовать этому явлению, С играми оно ничего не могло поделать. Зато могло ввести огромные преференции родителям и их детям, делая второго и последующего ребенка кормильцем семьи. Были запрещены аборты, запущена пропаганда семьи. Беременные женщины освобождались вообще от любой работы, уже в первый месяц беременности. Причем государство полностью обеспечивало их существование. В общем, машина по противодействию уходу людей в виртуальность действует на всю катушку. Только мне одно непонятно. Все это хорошо, однако я совершенно не понимаю, какое это отношение имеет ко мне. Спросил я Сергея Юрьевича, как только он закончил ликбез. Узнавать что-то новое всегда хорошо, только нужно понимать, для чего это новое тебе нужно. Сейчас я не понимал. В этом и заключается вторая новость. Ты скоро станешь папой. Что? Каким к черту папой? Нейтральное состояние лопнуло, как мыльный пузырь, выпуская наружу все мои эмоции. Это уже ни в какие рамки не лезет. Плевать, кто этот старик такой, но я не позволю откровенно врать себе в лицо, желая отследить реакцию и посмотреть, не выдам ли я себя. Ведь я потенциальный убийца 6 человек. Вы со своими подозрениями совсем с ума все сошли? Я из кокона уже 5 лет не вылезаю. Знаете что, Сергей Юрьевич, мне было очень приятно с вами поговорить, послушать увлекательный рассказ о заботе государства о детях, но теперь прошу меня простить. У меня впереди знакомство с новой Галактионой. Как вы правильно сказали, поиски продолжаются, даже если останется только один участник. Поэтому сейчас вы мне мешаете. Результаты анализов. Усмехнулся старик, вытащив из своего портфеля несколько листков бумаги и даже не думая подниматься с кресла. Согласно им, некто Панкратов Алексей приходится отцом ребенка, который в скором времени появится у Сафроновой Олеси. Ты в любой момент можешь провести независимую экспертизу, вплоть до анализа ДНК. Олеся находится на 2-м месяце беременности, и государство сделает все, чтобы она родила. Независимо от того, признаешь ты ребенка или нет. Ты отец. Прими это как данность. Олеся? Гнев сняло как рукой. А перед глазами пронеслись сладостные моменты нашего знакомства. Пьянка, перешедшая во что-то большее. Неужели я все же смог? «Как я вижу, начинаешь вспоминать», — вновь усмехнулся старик. «Один из участников поисков находится на 2-м месяце беременности, и это вкупе с текущей ситуацией ставит нас в тупик. Именно поэтому я здесь». «Я ничего не понимаю», — пробормотал я, откидываясь в кресле и уставившись в стену. «Олеся беременна? Беременна от меня? Я буду отцом?»